Глава 19. Остывая после непростой насыщенной смены, Джек брел по главной галерее, рассеянно реагируя на приветствие уже почти так же, как для самого Бачинского, пока не столкнулся с ним у самой столовой. «О, а вот и он, король мусорщиков!» — воскликнул наставник, подхватывая Джека и сжимая в объятиях. «Привет, Марк!» — высвобождаясь, произнес Джек. «А ты же вроде должен быть в рейде. Мы же по рабочему времени в половину смены пересекались». «Ай, забудь!» — отмахнулся наставник. «Я поменялся с одним парнем за бутылку крепкого. Пойду только через 6 часов». «Ну ты-то молодец, навел шороху». И в довершении похвалы Бачинский хлопнул Джека по плечу. «Там до сих пор лабы падают». «Что?» — воскликнул Джек, увидев ужас в его глазах, Бачинский рассмеялся, одновременно отвечая на приветствие каких-то почитателей. «Ой, да не парься. Но не то чтобы падают, но переводятся на запасные орбиты, потому что все стационарные маяки нижних орбит сектора сгорели нахрен. Большого ты навел шороху. Большого». И Марк снова хлопнул Джека по плечу. «Пойдем по такому поводу тяпнем каши. Ты же поесть зашел?» «Да, вроде», – пожал плечами Джек, все еще пребывая в некотором замешательстве. «С одной стороны, сделано что-то важное, а с другой, после его подвигов, лабы падают». Следуя в таком состоянии за возбужденным Марком, он дошел до раздачи, где очень не кстати оказалась Капитолина. Она любила поговорить, а Джеку сейчас этого не хотелось. «Ой, а вот и ребятки. Чего ты такой потерянный, Майк?» Тотчас спросила Капитолина. «Он только со смены, потому и замученный. У парня сегодня был второй самостоятельный выход», ответил за Джека наставник. «Давай нам кашу и каких-то там котлеток ресторанных». «Уже второй выход?» переспросила Капитолина, орудуя поварешкой. «Надо же, как время летит. Уже вторую смену отработал мальчик. Я свою вторую смену не помню, но вот первую. Вам под гарнир томатную подливку или на травах?» «Давай томатную», махнул рукой Бачинский. «И вот я вот эту первую смену такого наворотила, что жрать всю эту продукцию было невозможно». «А почему? Ты же вроде училась, у тебя диплом какой-то есть». «Какой-то есть, но дело не в этом. Перенервничала очень. Масло в кашу двойное?» «Двойное». «А, явился», — вдруг произнесла Капитолина презрительно, выставляя порцию. Джек, даже не оборачиваясь, знал, что это относилось к зашедшему в столовой бывшему ухажеру Капитолины, после разрыва с которым между ними все еще тлел конфликт. Оставив раздачицу с ее войной, Джек с Марком перебрались за один из любимых дальних столиков и, расставив тарелки, принялись за еду. Джек все еще думал о своем, а его наставник налегал на котлеты, иногда бросая взгляды на младшего коллегу. «Возможно, к тебе кто-то придет поговорить», — сказал он наконец, следя за реакцией Джека. «Из этих?» «Да, как тогда, когда мы какой-то истребитель сперли возле телепорта, а они его у нас из ангара изымали, помнишь?» Джек кивнул. «Тут нет ничего страшного. В самом начале карьеры со мной тоже проводили беседу, когда я у погранцов из-под носа добычу увел. Оказалось, что они выполняли задачу по заказу уважаемого ведомства, а тут я такой молодой и инициативный. Ну и приезжал дядька строгий, пообещал проблем, если везде лезть буду». «И что потом?» «Да ничего. Поскольку я прогрессировал, то они даже стали приглашать меня для решения некоторых своих проблем. Ну ты же помнишь, как мы с тобой к ним в скрытый сектор наведывались?» «Помню», — кивнул Джек, которому тот визит ярко напомнил период жизни на острове, ведь в скрытом секторе он тогда случайно увидел цепочки тех самых гигантских снарядов, которые выбрасывала в неизвестном направлении гигантская островная пушка. Тогда он был настолько поражен увиденным, что даже делал какие-то фотографии, которые затем были стерты охранной системой скрытого сектора. Сейчас бы он ничего такого делать не стал, пообтерся. А тогда каждый день на борту мусорщика был как открытие. «А откуда ты так быстро узнал, что это натворил?» — спросил Джек, отодвигая пустую тарелку. «Что значит откуда? У моего ученика вторая, самая ответственная смена, а я типа буду в неведении?» «Нет, конечно. Поэтому через кое-какие каналы получил весточки прямо на слайдер. Постоянно за тобой, конечно, следить не буду, но какое-то время это будет необходимо. И мне, и тебе. Ты хоть понял, что за цель срубил?» «Ну, вроде как станцию помех». «Да, генератор ради патронов». «Что за слово такое новое?» «Не новое, просто теперь этот вид помех вышел на новый уровень. Ты, наверное, оценил, какой у него уровень технической защиты?» «Да, последний раз ударил по нему в 2 максимума. Хорошо потом вовремя сбежал, пограничники предупредили. Сказали, ядро горит, вали отсюда». «Ну это понятно, у их перехватчиков аппаратура покруче, даже подобие прогнозного листа имеется». «То есть они как диспетчеры могут видеть то, чего еще не произошло?» «Насчет, как у диспетчеров, подтвердить не могу. Возможно, у них облегченная версия, ведь на диспетчерский прогноз работают целые станции с серверами. На перехватчике даже нужную приемную аппаратуру не разместить. Или по релейке передают», — предположил Джек и только сейчас обнаружил, что явился в столовую прямо в пилотском комбинезоне, забыв переодеться в гражданское. Возможно, но секретную релейку нужно поддерживать квантовым шифрованием, а это тоже та еще байда. Я как-то видел квантовый компьютер, так это фигня размером с чайное блюдце, зато вся вспомогательная база как грузовик. «Почему я его заметил? Как ты думаешь?» – спросил Джек, возвращаясь к своим впечатлениям от того момента, когда засек вражеский объект. Он же так ловко избегал любых спектральных фильтров, новых сканеров, а потом я его раз и увидел. Эта штука увлеклась раздачей ради патронов и профукала энергетический баланс. Прикрываться стало нечем, вот ты его и увидел. «Как, кстати, увидел?» – уточнил Марк, сдвигая пустые тарелки. «Случайно увидел. Сканер что-то там пискнул, что-то показал, но я и заинтересовался. А когда увидел, что этот гад даже логи подтирает, я в него вцелился». «Он логи подтирал?» «Да, они в дневнике сначала появлялись, а потом исчезали». «Он их не подтирал, Майки, он время разворачивал». «Что?» «Слышал я о такой штуке от ребят, которые мне новые мусорщики доставали. Но тогда это было на уровне пьяной болтовни, и я запоминать-то запомнил, но особо не вникал. Другие события были в приоритете». Джек вздохнул. Сегодня на него вывалилось слишком много новой информации, и полное ее обдумывание он пока откладывал на потом. «И вот что я тебе скажу, Майки. Если бы злодеи не лоханулись с энергетическим балансом, его бы еще долго искали, и он бы больших делов натворить успел. Но баланс был потерян, и потому он был замечен тобой. И именно тобой». «Что значит «именно»?» – не понял Джек. «А то и значит, что если в системе защиты случается пробой, то соединение происходит по самому кратчайшему пути. Но это как молния и дерево, понимаешь?» «Нет», – честно признался Джек. «Ну и не парься. Ты чего планировал на ближайшие пару часов?» «Поспать». «А вот и ни хрена. Скоро сюда явится инженер-проектировщик, с которым нам придется плотно пообщаться». «Чего?» – не понял Джек. «Ты про кнопку свою совсем забыл, что ли?» «Про кнопку?» – Джек наморщил лоб. «Так много всего приходилось обдумывать сегодня». «А, нет, про кнопку я помню. А что с ней не так? Тормозишь или прикидываешься?» Джек в ответ даже глаза прикрыл, чтобы вспомнить про кнопку. «Все, вспомнил», — сказал он через секунду. «Так ты что-то выяснил?» «Ну, разумеется. А я что, по-твоему, ради дополнительного поспать-пожрать смену перекинул? Короче, я связался с поставщиками, вернее, с одним из них, и он аж подпрыгнул, когда я сказал, что мы под панелью кнопку обнаружили. Про то, что уже сами предприняли какие-то действия, я, конечно, промолчал. Ему и этого известия вполне хватило. Короче, дело оказалось настолько важным, что он сказал все разговоры только при личной встрече. Дескать, бросаю все дела и к вам».